Глава 39. Когда урок закончился и началась перемена, к Чихону, который сидел нахмурившись и старательно переписывал зачем-то свиток по демонологии, подошли шестеро парней и девушек. «Ты должен нам», — с уверенным видом произнес один из них, которого я видел на уборке, как, впрочем, и остальных подошедших. Мой подопечный на секунду оторвался от свитка и удивленно на них посмотрел. «Нет». Он вернулся к ручке и бумаге, не обращая больше внимания на подростков. «Слышишь, урод!» Главный задира, чтобы не терять авторитета, попытался схватить Чихона за лацкан халата формы. Конечно же, у него ничего не получилось, поскольку тот легко уклонился от захвата ударом в грудь, отправив противника на пол. Весь поток из тех, что остался в аудитории, затих, думая, что будет дальше. А дальше развитие событий явно пошло не так, как задумывали те, кто к нам подошел. Лежавший не вставал и не подавал признаков жизни. А когда одна из девушек подошла к нему, чтобы проверить пульс, оказалось, что тот не дышит. Она, испугавшись, закричала. Все бросились помогать или, точнее, мешать друг другу. Так что пришлось самому электрошоком провести спасательные мероприятия. Так что, когда из-за поднятого студентами шума в помещение вбежала пара учителей, пострадавший был жив и ослабевшим взглядом осматривался вокруг, не понимая, где находится. Выслушав студентов, оба посмотрели на Чихона. Один из них подошел ближе и, достав из кармана черный прямоугольник, приклеил его к рукаву ничего не понимающего парня. Затем также молча они удалились. «И что это?» – удивился я вместе с ним. «Вскоре нас просветили. К нам подсел белобрысый пацан, который сходу предложил дружить, и когда Чихон согласился, поведал нам, что такими нашивками помечали самых сильных учеников. Чем больше нашивок к концу месяца соберет студент, тем с меньшим количеством противников он будет сражаться, доказывая свой ранг». На недоумение Чихона, который не понимал, про какие сражения говорит наш новый друг, тот охотно пояснил, что каждый месяц в академии проходит турнир на подтверждение права учиться дальше. Самого слабого, занявшего последнее место внутри курса, отчисляли, отправляя домой. Так что одно то, что Чихону вручили этот знак, говорило о многом. После боев прямоугольники отбирали, и если ты хотел сражаться только с сильнейшими, нужно было снова их набирать весь следующий месяц. «А за что их можно получить?» Тут же заинтересовался мой подопечный, которому всегда хотелось доказать окружающим, что он силен и без моего участия. «Есть два вида нашивок», — ответил тот. «Одни выдаются за достижения в учебе, а не красного цвета. А вот те, кто участвуют в дуэлях и побеждают у них, получают черные. Набираешь 100 баллов по учебе, и тебе дают одну красную нашивку. Оглядись». И правда, у многих на одеждах были красные прямоугольники, хотя виднелись и ряды черных, особенно у парней. «А как можно бросить кому-то вызов?» Тут же поинтересовался Чихон. «А преподавателей можно вызвать?» «Любого», кивнул головой наш собеседник. «Вот только чтобы вызвать студента, ты должен поставить на кон три нашивки. Побеждаешь – получаешь их. Проигрываешь – три штуки забирают у тебя. С преподавателями сложнее. Чтобы вызвать кого-то, нужно 100 нашивок. За месяц собрать столько сложно. Нужно сильно постараться, вызывая на поединке не только свой курс». «Эх», – разочарованно вздохнул Чихон. «Я бы хотел вызвать ректора, чтобы проверить, каково это драться с лучшим из лучших». Собеседник удивленно посмотрел на парня, словно не веря, что тот говорит серьезно. Но Чихон уже пребывал в мечтах, представляя это. Вскоре начался урок, и Ди Лунь остался сидеть рядом с нами. У него не имелось ни одной нашивки, так что, видимо, он рассчитывал получить покровительство Чихона. Я не препятствовал этому. Парню нужно было социализироваться. К тому же хотелось, чтобы он завел друзей. К сожалению, когда учитель стал выборочно опрашивать в конце урока студентов из числа тех, кто был рассеян или плохо слушал лекцию, то поднял он и Чихона, который одновременно слушал и записывал пятый раз свиток по сегодняшнему уроку. Ему это было необходимо, чтобы запомнить. Учитель спрашивал элементарные вопросы, а растерявшийся парень молчал, не в силах ответить. Смех студентов заставил его только еще больше замкнуться в себе. Он, в отличие от них, не мог быстро запоминать сложные вещи, так что только переписывая множество раз, был способен закрепить материал в голове. Учитель, видя, что расспросы бесполезны, не стал дальше над ним издеваться и мягко попросил быть готовым к следующему уроку. а также выдал повышенное домашнее задание, которое предстояло сделать самостоятельно, поскольку про это он не рассказывал на уроке. Чихон сел на место и мрачно уткнулся в свиток. Я понимал его мучения, но сделать ничего не мог. Таковы были разрушительные воздействия порошка на его мозг. Как запоминать, так и долго держать в голове информацию он не мог. Для этого требовались неимоверные усилия и многократные повторения. Апофеозом урока стало то, что в аудиторию, когда преподаватель ее покинул, зашла знакомая нам шестерка студентов, и под взглядами сразу притихших первогодок Вулинь бросил вызов Чихону, положив перед ним сразу 10 черных нашивок. «У меня нет столько», — с сожалением ответил парень, снимая с себя единственную, которую получил недавно. «Ничего, отдашь в другой раз, если сможешь», — с непонятной ухмылкой ответил лидер, слова которого рассмешили пришедших с ним. «Где и когда?» — радостно согласился Чухон, не понимая подоплёки всего происходящего. «Впрочем, как и я». «Сегодня, в 8, в зале 1000 путей», — коротко ответил тот и, забрав нашивки, вышел из класса. «Ты серьезно решил драться с четверокурсником? Да еще и в зале 1000 путей?» Сидевший рядом белобрысый ошарашенно смотрел на Чухона. 10, широко улыбнувшись, ответил тот. «У меня в первый же день будет целая куча нашивок». Собеседник покачал головой и на всякий случай отсел подальше. Он явно стал сомневаться в адекватности Чихона, ведь он не знал его так хорошо, как я. Парень никогда бы не пропустил возможность стать сильнее, даже если это грозило побоями. Ему было безразлично. А вот изучить новые техники и приемы доставляло удовольствие. Так что я не удивился, когда он попросил меня не вмешиваться в бой, если только не возникнет угроза жизни. Я пообещал, но, чувствуя в происходящем какой-то подвох, решил действовать по обстоятельствам. В отличие от Чихона, грезящего о нашивках, я отправился выведать, во что же нас втравили. Конечно же, это лучше было узнать у тех, кто это затеял. И, покрутившись часок возле тесной группки четверокурсников, которые смаковали подробности своего плана в саду Академии, я почувствовал, как мне стало не по себе. 10 нашивок одновременно были поставлены на кон не зря, поскольку подразумевали то, что участники дуэли сойдутся в крайне опасном состязании с демонами. Зал 1000 путей был своего рода отправной точкой, которая вела участников в различные изведанные места Великой Пустоши, где жили только демоны и были когда-то установлены якоря стационарных порталов. Сражаясь с чудовищами, встречаемыми на пути, дуэлисты не только показывали собственную силу, но и зарабатывали камни душ. Обычно такие вылазки у начальных курсов происходили только под руководством опытного учителя. Но участвуя в дуэли такого типа, два ученика делали это только вдвоем. Смертность, понятное дело, при таком подходе была крайне высока, так что никто не знал, что и кого они повстречают в пустошах. Именно поэтому дуэли противостояния демонам практиковались только среди выпускников пятого курса. И в редких случаях допускались отличники из четвертого. Участие же Чихона было согласовано Вулинем лично со своим деканом, поскольку один хотел отомстить, а второй — посмотреть, на что способен неожиданно свалившийся в академию студент, принятый сразу в личные ученики. Мне было над чем задуматься, когда я возвращался к подопечному, вокруг которого образовался настоящий вакуум. О предстоящей дуэли знала уже вся академия. И теперь многие считали его покойником, лишь по недоразумению проживающим последние часы своей жизни. До назначенного времени оставалось 3 часа. Я не стал говорить Чихону ничего из того, что узнал, поскольку в его голове крутились только мысли о всеобщем признании, а также зарабатывании этих проклятых нашивок, наличие которых он поставил себе в обязательные планы. В назначенное время мы отправились в зал, который к нашему приходу был битком забит студентами и преподавателями. Все сидячие места, проходы и перила были полны людьми. Не осталось ни одного свободного пятачка. Встретив на входе, на небольшую песчаную площадку нас проводил декан 4-го курса, мило улыбаясь при этом. Выйдя на песок, я заметил, что край площадки упирается в гигантский деревянный барабан, на котором вместо боковых граней находилось сотни деревянных дверей. Большая часть барабана была утоплена в стену, так что перед участниками в результате вращения оказывались одновременно только 2 двери, остальные были скрыты в стене здания. «Дамы и господа», — радостно начал преподаватель, подняв руку и сразу унимая гул в помещении. «Сегодня у нас уникальное событие. Четвертый и первый курс сойдутся в испытании доблести. Давно в стенах этого зала не было подобного, но мы уверены в их силах, потому да победит сильнейший». «Да победит сильнейший», — эхом ответил зал, в котором я не заметил ни ректора, ни Милу, что было весьма удивительно при таком количестве собравшихся. «Вулинь, как вызывающая сторона, что ты выбираешь, дверь или рычаг?» — обратился декан к студенту, подойдя к нам вплотную, когда закончил речь. «Рычаг», — тут же ответил он. «Чихон, тогда тебе достается первым выбрать дверь», — он показал нам на барабан. Пока мы оба слабо разбирались в происходящем. Когда четверокурсник подошел к небольшому рычагу, утопленному в пол, и перевел его в среднее положение, деревянный барабан закрутился, сделав несколько десятков оборотов, замер на месте, показав нам две двери. Одна была старая, запыленная, с потрескавшимся наличником, вторая чуть новее, но не менее пыльная. «Ого, старые входы!» — обрадовался декан, увидев их. «Похоже, вас ждут настоящие приключения, парни. Чихон, выбирай дверь». «Беру самую старую», — не раздумывая, ответил тот. Я схватился за голову. Он ведь не дал и шанса посоветоваться. «Отлично. Возможно, сможешь нас удивить». Преподаватель подошел и надел ему на шею амулет. «Если тебе будет грозить смерть, он вернет тебя обратно в зал. К тому же с помощью него мы сможем наблюдать за вами и в конце присудим кому-то из вас победу. Так что постарайся его не потерять. Вряд ли вам захочется провести в пустошах всю оставшуюся жизнь». Вручив такой же вулиню, он махнул рукой, дав старт дуэли. Осторожно подойдя к двери, Чихон потянул за ручку. Створка сначала не поддавалась, а затем со страшным скрипом отворилась, показав за собой серую безжизненную пустыню, вместо песка, в которой был пепел. Подувший слабый ветерок поднял часть в воздух и швырнул прямо в нас горсть этой неприятной субстанции. Парень скосил взгляд и, увидев, как соперник пафосно шагнул внутрь своей двери, не колеблясь, прошел тоже. Створка за нами стала со скрипом закрываться, и когда захлопнулась, мы остались одни, прямо посреди безжизненного пространства с ограниченным кругозором. «И куда идти?» — спросил у меня Чихон. Но я не ответил, так и находясь в невидимости. Если амулет, кроме визуальной картинки, передавал еще и звук, у огромного числа людей в зале после нашего возвращения появится слишком много вопросов. Уколов его электрошоком, что означало прекратить выкрикивать вопросы в воздух, я поднялся вверх, чтобы осмотреться. Первое, что бросилось в глаза среди однообразной серой пустыни, был виднеющийся вдали шпиль замка. Выбора особо не было, так что мы с Чихоном отправились в его сторону. Было видно, что ступать по пеплу парню не совсем удобно, поскольку он проваливался по щиколотке, и на каждом шагу вынужден был вытаскивать ногу, чтобы сделать следующее движение. Наконец, после часа мучений, мы оказались у высоких ржавых железных ворот с небольшой калиткой в углу, куда и постучали рукояткой деревянного меча. Вот только вместо тихих ударов дерева по железу раздались такие звуки, будто мы били в гигантские колокола. Гулкий звон раздался неожиданно и так громко, что мы оба опешили. Еще более удивившись, когда калитка беззвучно провернулась вокруг своей оси, и перед нами показался простой человек, одетый практически так же, как и я. Соломенные сандалии, халат, неряшливо запахнутый на груди, а также зажатая в зубах длинная курительная трубка, от штуммеля которой поднимался сизый дымок. Незнакомец сначала удивленно разглядывал Чихона, а я замер на месте, когда увидел его глаза. Яркие, насыщенно синие. Но даже не это было в них главное. Вместо привычной человеческой белой оболочки у него там плескался океан энергии. Тысячи крохотных молний раз за разом ударяли по радужке глаза изнутри, словно устраивая небольшой шторм. Было ощущение, что еще секунда, и вся хранившаяся там энергия выплеснется наружу. «Кто вы? И что надо в моем жилище?» Хриплым голосом, выговаривая каждое слово, тяжело спросил он, словно давно забыл человеческую речь. «Путники, ищущие приют», — Тут же повторил за мной Чихон слова, которые я передал на кости его черепа. Незнакомец посмотрел на него, затем бросил мимолетный взгляд на амулет, висящий на груди у парня, и неожиданно спросил: «Ученик Академии?» Чихон утвердительно кивнул. И тогда тот широко открыл калитку, отодвигаясь в сторону. «Ну, проходи, студент, расскажешь, что интересного произошло в Империи за последние 200 лет». Открытый рот парня откровенно его повеселил, а захлопнувшаяся за нами дверь словно отрезала настоящее от будущего. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.